Весна в лесу. Отчаянные холода задерживают таянье. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чаянье. С утра амурится петух, и нет прохода курицы. Лицом поворотясь на юг, сосна на солнце жмурится. Хотя и парит, и печет, еще недели целые, дороги сковывает лед корою почернелую. В лесу еловый мусор, хлам, и снегом все завалено, водою с солнцем пополам затоплены проталины, и небо в тучах, как в пуху, над грязной вешней жижицей застряло в сучьях наверху и от жары не движется. 1956 год.